Тогда так, Мурат, как начнет темнеть, дуй вперед, постарайся тихо. Нужна позиция с видом на штаб. Рано или поздно, но цель вернется. Если нет, я дурак. Саня, бери Вано и деда, ищите себе место для прикрытия. Пришли ко мне Толяна. Поконим, мужики, скомандовал я. Как я тебе сообщу, если замечу чего? Осторожно поинтересовался казах. Найдешь Лешку, вернешься за мной. Вместе наблюдать будем, заключил я. Все осторожно рассыпались. Темнело стремительно. Я уже успел обдумать все, десятки раз. Толян, пошли со мной, кивнул я Круглову, как только тот появился в моем укрытии. Хотелось самому поискать место, откуда можно было бы работать. Осторожно пробираясь в темноте, мы выбирались с хутора, пользуясь то свежими воронками, то укрываясь за уцелевшими после налета авиации плетнями. Все, командир, дальше некуда идти, сплюнул Толян. Толя, я, назад. Вон там, я указал рукой вперед, овражек есть, осмотри его. Оттуда обзор мужикам будет нормальный, прикроют нас. Оглядись и ставь сюрпризы, только так, чтобы сами потом прошли. Понял, Толян подхватил свой тяжелый мешок с подарками и двинул к оврагу. А мы пойдем немного не туда, тихо произнес я вслух, обращаясь сам к себе. Пропустив мимо себя гуляющих полупьяных фрицев, вот тебе и орднунг, я за одним из сараев со всей дури наткнулся на офицера. Что это такое, рядовой, глаза забыл дома, фамилия. Мне показалось, что долбанный фашист сейчас всю округу на уши поставит. Подумаешь, чуть с ног его не сбил, ни хрен шастать по ночам. Удар вышел что надо. Вскинув руку в нацистском приветствии, я ребром ладони нанес офицеру удар по шее. Упасть он не успел, подхватив падающего бессознательного офицерика под руки, я живенько утащил его за угол сараюшки. Черт, что с ним делать? Свяжу для начала и за Муратом схожу. Так и сделал. Офицер оказался связистом. Под крышей сенника, в котором Мурат сделал Лешку, мы привели немца в чувство и начали тыкать штыком в мягкие части тела. Мурат, найди Саню, передай, пусть занимают позицию во овраге. Толян там сюрпризы ставит, пусть осторожнее идут. Этого чего, валить? Казах поморщился. А нахрена он нам нужен-то? Вроде все выяснили, остается ждать. Я развел руками, только вот, куда его девать, я работать отсюда хотел, позиция хорошая, на черта тут лишняя вонь. Понял, сейчас в сарай унесу, брошу и сено сверху накидаю. Раньше полудня вряд ли найдут, и то, если с самого утра хватится. Ты сказал, отсюда будешь стрелять, а я... Уставился на меня Мурат, до которого дошли мои слова. Иди прячь немца. Я посмотрю пока, есть мыслишка. Оттащи этого счастливчика в соседний сарай. Он завалился уже, вряд ли туда полезут. Голоса услышим, свалить успеем. Офицер дал нам повод серьезно задуматься. Время шло ужасно быстро, предстояло обдумать тысячу дел. Начиная с того, как сделать работу, и заканчивая улепетыванием отсюда на всей возможной скорости. С фельдмаршалом постоянно находится взвод охраны, хорошо, если танков не будет. Офицер связи рассказал нам самое главное, что нас интересовало. Передвигается фельдмаршал Манштейн исключительно на Мерседесе, а машина эта, далеко не пуленепробиваемая. С нашим калибром, с этой стороны, волноваться было не из-за чего, а вот то, что охрана у него на ПТРе, это уже хуже. Там и пулеметы, и солдат тьма. А еще немецкий офицер рассказал, зачем именно отбыл на тот берег фельдмаршал. Немцы ждали прибытия какой-то группы, то ли егерей особых, то ли еще кого. Манштейн сильно озабочен сохранностью своей тушки, вот и выпросил каких-то спецов у Гитлера. Что за группа, пленный не знал, информация была секретной, он просто передал данные, полученные по радио. Влезать в посторонние дела нам было категорически запрещено, но вот думалось, что удастся совместить. Тем более, я сильно подозреваю, что спецы эти, по нашу душу и прибыли. Кто еще, кроме нас, столько крови у немецкого генералитета выпил. Вот и думаем, как заранее подготовить позиции, чтобы сделать все как надо. Серег, если влезем не в свое дело, нас точно под трибунал отдадут. А еще вернее, положат всех прямо тут, хрен их знает, кого там принесло, не без опасения заметил Зимин. Саня пробрался к нам для уточнения планов. Сам знаю, парни, узнать тут что-то вряд ли получится, слишком здесь фрицев много. Когда шум поднимется, сюда со всего района немчура сбежится. Не забывайте, они ищут диверсов особенно тщательно. Каждому из нас попасть к врагу, хуже смерти. Не мне вам рассказывать, как тормошат пленных, уже через час заговорит и немой. Командир, разреши. Задумчиво и, кивая своим мыслям, подал голос Зимин. Говори, а давай мы изобразим отход. Сил у нас хватит, сделаем вид, что ломимся отсюда на всех парах. Пошумим немного и свалим. Думаю, успеем и назад вернуться. Немчура погоню устроит, хрен вам дадут вернуться, с сомнением покачал головой я. Не бзди, командир, уйдем. Ночь поможет. И ведь ушли. Постреляв из пулемета и пары автоматов, немчура вяло втянулась в перестрелку. Уже через пару минут мы с Муратом прекрасно слышали, наши перестали стрелять. Ганцы же только в раж вошли. Куда они там шмаляют? Через какое-то время вся суета удалилась от хутора на приличное расстояние. А часа через три из оврага мне коротко мигнули красным фонарем. Мурат, а ведь получилось. Я, улыбаясь, смотрел, как с хутора медленно выезжает БТР. Ага, в погоню намылились. Лишь бы нам с ними на отходе не столкнуться. Не должны, ребята ближе к реке уходили, а мы прямо на восток пойдем. Ребята устроились во овраге, предварительно заминировав все вокруг, но, без фанатизма. Сколько придется ждать, неизвестно, пусть поспят. Толя остался сидеть в охранении, а мы с Муратом, на нашей высокой позиции, тоже решили отдохнуть. Я решил дежурить первым, посижу собаку. Если к утру ничего не произойдет, может, и сам чуток покемарю. Вообще, после суточных бдений в Сталинграде все привыкли к тому, что спать удавалось крайне редко. Бывало, и сутки не спали, и двое, вот только стрелять потом хреновато, глаз замыливается, голова не варит, да и общая усталость с ног валит. Справа, справа и сзади он сидит, шептал я сам себе. Хреново, что Мурат меня слышать не мог. План мы придумали простой. Толя Круглов, заминировав подходы к позиции наших прикрывальщиков, обнаружил очень хорошее место для снайпера. Туда мы Мурата и посадили. Довольно густые кусты росли прямо за оврагом, в котором сидят Зимин с Вано, дедом и Толяном. До немецкого штаба оттуда метров 400. Работать фельдмаршала должен был именно казах. Я лишь подчищу за ним, если будет, что подчищать. Место встречи после операции оговорили сразу. Вернемся на болото, туда, где мы довольно долго сидели до приезда на хутор. Уходить будем по одному. Мне хуже всех. И близко к немцам, и один я тут сижу. Прождали мы весь следующий день. Уже начинали нервничать. После убийства регулировщика и пропажи связиста думали, все, устроят немцы облаву и, пипец. Но ночью где-то неподалеку закипела какая-то заварушка, из хутора на юг выдвинулась колонна фрицев. Наша кавалькада фрицев, сопровождающая фельдмаршала, переправилась 10 минут назад, около 17:00. Надвигающаяся темнота не должна стать помехой, накануне заметили, что у штаба светло как днем. Фрицы начальству подсвечивают, да и не от кого им тут прятаться. Фронт далеко. Мы были наготове и ждали развития событий. Ганцы пустили сначала небольшой отрядик, так, несколько мотоциклов, проверили ближайшую округу, по домам не шатались, лишь огляделись. Головной дозор вернулся и присоединился к основной колонне. На хутор вся немецкая братва втягивалась величаво. Мерседес фельдмаршала шел в середине. Дорога к штабу проходила от меня метрах в 100, я успел разглядеть, что на заднем диване кто-то сидел. Фельдмаршал ли это, рассмотреть не удавалось, сумерки уже. Когда выйдет из машины, опознаю». Дальнейшее происходившее пронеслось как в тумане. Колонна остановилась возле штаба. К Мерседесу фельдмаршала подбежали два солдата и встали на вытяжку. Грохот выстрела войска долетел до меня уже тогда, когда пуля, выпущенная Муратом, прошила легковушку насквозь. Почему он выстрелил, не дождавшись от меня сигнала, потом будем разбираться. После второго попадания, бензобак, что ли, зацепил, на машине заплясали языки пламени. Мерседес стоял боком к позиции казаха, долбил его Мурат на совесть. Из иномарки никто не успел вылезти, но что-то было не так. Целюсь я, не закрывая левый глаз, поэтому заметил движение у стоящего предпоследним в колонне Птра. Плавно сместив ствол и фокусируя взгляд, отметил про себя. Хитрец ты, Эрих фон Манштейн, но и мы не пальцем деланные. Как я думал, подсветка сыграла с ним чурой злую шутку. Мы их видим, а они в первые секунды не смогли даже понять, откуда к ним пришла смерть. Фельдмаршал приехал на Ганамаге. Пулеметчик за небольшим бронещитком крутил головой по сторонам, пытаясь понять, откуда ведется огонь. В это же время я увидел, как два солдата выскочили из кузова и прикрыли вылезающего изнутра Птра офицера. Весь остальной конвой рассредоточивался. К ним присоединялись солдаты, выбежавшие из штаба при звуках первых выстрелов, и отчаянно палили во все стороны, давя желание нападавших продолжить обстрел. 200 метров, не расстояние. Я решил воспользоваться шумихой, тем более, цель была такая лакомая. Выстрел, и тренированные солдаты, закрывающие собой фигуру фельдмаршала, мгновенно застыли, осматривая округу и водя автоматами по сторонам. Стрелял я в кузов, точнее, в открытую створку двери Ганамага. Солдаты находились очень близко к дверям, и звук удара пули по броне они уловили сразу. Оба остановились в один момент, а вот фельдмаршал автоматически сделал еще один, последний в своей жизни, шаг. Вторая пуля, выпущенная уже по цели, достигла ее благополучно. Удар в левое плечо Манштейна был такой, что того отбросило на одного из солдат. Полетела в сторону фуражка, открывая седую голову. Попал я ему чуть выше локтя, больно, наверное. Телохранитель машинально поймал своего командира и не спешил опускать на землю. Тогда я сделал третий выстрел, последний. Пуля размозжила голову старому вояке, заодно зацепив и телохранителя. По крайней мере, упали они вместе. Выстрелов из моей тихой винтовки слышно не было, все заглушала пальба фрицев, но пора было убираться. Чуть было уже не встал, как вспомнил слова пленного связиста о том, что фельдмаршал приедет не один. Стрельба продолжалась, но немчура уже начала подбираться к оврагу, в котором засели наши ребята. Хлопнуло несколько мин, брызнули осколки растяжек. Немчура, подрываясь на сюрпризах, оставленных Толяном, несколько сбавила обороты и залегла, поливая свинцом холм. Парни стегали из всех стволов, отвлекая фрицев от осмысленных действий и давая мне возможность выбраться. А я продолжил свое наблюдение. И не зря. Спустя минуту из Птра показалась голова в фуражке, затем вылезло то, на чем эта голова росла. Длинный кожаный плащ, фуражка, на руках перчатки. Вылезти офицер решил после того, как в Ганамаге начали появляться дыры от выстрелов казаха. Пулемет с Птра поливает на расплав ствола. Черт, почему ребята не уходят, ведь наверняка видели, как я завалил фельдмаршала. Это еще что за хрен такой? Думал я, беря на мушку офицера. Что интересно, рожа знакомая, видел в каких-то документах, но кто именно, не припомню. А, ладно, завалю до кучи, одной шишкой меньше станет. Офицер тем временем не стал ждать, пока ему в затылок пуля прилетит, а быстренько достал какой-то длинный предмет из кузова и навострил лыжи к штабу. Так-так, подождем, вряд ли он там запрется и отсиживаться будет. Стрельба стала понемногу удаляться, ребята отходят, наверное. Черт, ведь мне-то тоже сваливать надо. Начнут немцы после такого шухера хутор обшаривать, мне кирдык придет. Где-то над головой послышался гул, пока еще слабый, но нарастал быстро. Ага, немчура, видимо, вызвала подмогу, как бы парней моих не раскатали там. Им главное, до рощи добраться, там их трудно будет достать. Хотя фрицы попросту окружат весь лесок, он тут небольшой, и амба. Пока темно, Зимину надо отрываться, иначе сценарий один. Хватит здесь сидеть, надо убираться. Задание мы выполнили вполне себе на отлично, даже Истомин не докопается. Что по неизвестному офицеру, так нам его и не заказывали. Встал со своего лежбища, в щель осмотрел округу. О, как! Из здания штаба быстро выскочили несколько человек. Привлекло меня то, что одеты эти люди были странно. Просто не видел в немецком тылу снайперов в полной экипировке. А то, что это были наши коллеги, сомнений не было. Винтовки с отчетливо видимыми оптическими прицелами, просторные, скрывающие фигуру маск-халаты. Солдаты направились в сторону, откуда вели огонь мои бойцы. Вот значит как. Немцы снайперов в Сталинград везли, хотя они там и так есть. Кто же это? И тут меня как током стукнуло, Зайцев в моей истории бодался в Сталинграде с каким-то гансовским снайпером, вроде как настоящим инструктором из Берлина. Тогда Василий его благополучно переиграл, а теперь попробую я. Фрицы уже подходили к окраине хутора, и я их почти не видел. Попробую пойти за ними, может, удастся сойти за одного из них. Форма на мне такая же, вопросов быть не должно, даже если кто и увидит. Эти, по крайней мере, ушли спокойно, никто их не остановил. Хотя солдат тут много, но посмотрели вслед и останавливать не решились. Насколько смог тихо, я начал вылезать из своего убежища. Почти спустившись, услышал негромкое движение где-то рядом и, упав в кусты, даже не знаю чего, затаился. Тихо, ну нафиг, полежу минутку. Как в воду глядел, тотчас из-за угла ближайшего сарая вывернула пара фрицев с автоматами в руках. Идут медленно, обдуманно осматривают округу. Заставили их, видимо, прочесать местность. Ну, Серега, немцы хоть и не тупые, но и Шерлока Холмса среди них нет. Парочка ищеек прошла мимо и скрылась за плетнем, в кусты они не смотрели, просто отбывали номер. Правда, шли тихо и не болтали. В голове бил набат. Вали отсюда, вали. Ноги же тянуло непременно к углу моего сенника, посмотреть на штаб и ту шумиху, что мы подняли возле него. Но мне надо догонять снайперов, если они парней догонят, всех там и положат. Фрицев снайперов я насчитал 6 человек, 3 пары грамотных снайперов. У, пипец парням, ведь они и не подозревают, кто за ними идет. Нужно торопиться. Гул самолетных двигателей уже был над головой. Неужели немцы послали сюда лаптежники? Ведь ночь сейчас, они и не увидят ни хрена. Ревуна не было, в той стороне, куда двигались мои парни, раздался вой пикирующей вниз машины. Я передернулся, жаль бойцов. Ни одного деда, а всех. За эти последние месяцы мы приросли друг к другу настолько, что выделить среди них кого-то особенно не было никакой возможности. Однако было и вправду темно, сделав пару заходов, самолеты ушли за Дон. Может, получили сигнал от снайперов. В подтверждение этого где-то за хутором разразился пулемет. К нему присоединилась пара трещоток МР-40. Внезапно небеса разверзлись, и пошел сильный снег. Крупными холодными хлопьями он не шел, он мчался с огромной скоростью в лицо, подгоняемый сильным ветром. Ветер продувал насквозь, казалось, все тело покрывается коркой льда. Да, мои-то следы он заметет, но и отпечатки тех, за кем иду, тоже исчезнут. Видимость упала прилично, но и меня не так видно будет. На каждый минус есть свой плюс. Немцы вышли на охоту в своем егерском камуфляже, тоже лохматом, как и у нас. Точнее, мы были одеты именно в немецкий камуфляж. Но у нас было одно отличие. У каждого вранца имелся грязно-белый маск-халат. Выбираться пришлось очень долго. Мимо построек ползти не решился, гораздо подозрительнее будет. Хаты все огорожены плетнями, укрыться под стенами не получится. Шел спокойно, подражая виденным ранее немецким спецам. Миновал четырех автоматчиков, те что-то проговорили как бы между прочим, что-то про отставание. Коротко кивнул и махнул в ответ рукой, но не задерживаясь, продолжил путь. В темноте детали формы, особенно камуфляжа, не видны, все знаки различия носятся под накидками, да и шел я со стороны штаба, короче, прокатило. Стрельба, начавшаяся в той стороне, куда ушла моя группа, затихла. Не было даже одиночных выстрелов. Дело дрянь. Или парней уже нет, или оторвались. Второе, вряд ли, от таких волчар легко не уйдешь. Да если там еще и инструктор их гребаный, киник, что ли, не помню, как правильно его звали, то вообще хреново. Выйти в хвост снайпером-погонщиком не получилось. Дорога эта, мать ее, пришлось сделать приличный крюк. Когда невдалеке раздался хлесткий треск МГ, я повеселел. У фрицев их с собой не было, значит, парни еще живы. Значит, и я сейчас подмогну. Тем временем МГ, выпустив пару скупых очередей, смолк. Да уж, ребятки, посидите тихо, а то по вспышкам вас в раз раскатают. Оглядев округу и прикинув направление, понял, что группу моих друзей гонит севернее той лужи, которую мы громко назвали болотом. Грамотные, не хотят, чтобы парни укрылись в роще рядом с болотом. Под покровом темноты ребята и вовсе уйти смогут, вот и гонит их на открытую местность. Когда фрицы успели обстановку изучить, откуда знают про эту лужу, нырнув в ближайшую канаву, раскрыл ранец. Ага, именно ранец, фрицевский. Не с Сидором же к немцам в тыл идти. Да снарядил пустые магазины, хреново, только 38 патронов осталось. Так-то немало, но вот вдали от снабжения появлялась какая-то неуверенность. Достал и натянул маскировочный халат. Обмотал винтовку белой лентой и нанес с угольком черные штрихи. Закончив свои нехитрые приготовления, выбрался наверх. Дальше двинулся, согнувшись пополам. Стрельба продолжалась, несколько раз слышал Мурата, ПТР ни с чем не перепутаешь. Тарахтели и МР-40 других участников, но довольно вяло, скорее отпугивали. Немцы были сплошь с винтовками, автоматов я у них не видел, а пистолеты, наверное, только как вспомогательное оружие. Кстати, ни разу не слышал гранатных разрывов, видимо, расстояние между противниками довольно приличное. Немцам это на руку, с их оптикой они могут как в тире сидеть и ждать, пока кто-нибудь появится в поле зрения. А что рано или поздно появится, к гадалке не ходи. Только бы Зимин не ступил, а то решит рвануть в атаку, поняв, что погонщиков мало. Хотя, не тот он человек, понял уже, что бравада хороша в мирное время. Когда я увидел вспышку от выстрела из невысокого кустарника, то лег пластом и, осторожно загребая локтями, медленно пополз вперед, стараясь дышать потише и не хрустеть ветками. Вспышки засекал еще пару раз. Не больно часто стреляют немцы. Высматривают, наверное, чтобы, наверняка. Да и видимость-то метров 150, не больше. Прикинув, откуда мне будет видно позиции немчуры, я выбрал местечко повыше. Затаился и стал ждать, изредка фиксируя скупые выстрелы и рисуя в голове позиции фрицев. Вспышки не очень выделялись в темноте, снег и метель глушили их, но каждый следующий отблеск, появлявшийся в новом месте, отмечался достаточно четко. Выходило, что снайпер-команда фрицев или стреляла по очереди, или постоянно меняла позицию. Хреново чего-то. Расстояние, метров 200, может и меньше, в темноте и в такую погоду легко ошибиться. Дело даже не в правильной дистанции, а просто я противника не вижу. Снег еще хреначит, в последние полчаса ветер вообще разогнался не на шутку. Лезу вперед, продрог до костей. Рукавицы у меня на руках здорово помогают, без них уже пальцы бы отморозил, какая уж там стрельба. Двигаясь ползком, медленно сокращаю расстояние, выстрелы звучат все громче. Так, пистолет из кобуры, глушитель, на ствол, так хоть не сразу обнаружат. Выхлоп хоть и тихий, но пистолет еще потише будет. Винтовку пока за спину. А хорошо, кстати, получилось, что сбоку зашел, под дружественный огонь попасть меньше шансов. Очередной выстрел, вспышка буквально в нескольких метрах. И как я так быстро такое расстояние прополз? Пытаюсь разглядеть стрелков до рези в глазах. Тщетно, укрылись грамотно. Нет, вот и они. Я прополз буквально еще пару метров, когда заметил легкое шевеление. А блин, а я думал это коряги какие-то. Как в фильме ужасов, две размытые тени поднялись с земли и в полуприсяде беззвучно крадутся в мою сторону. Обойти, наверное, решили, или на основную группу вывести, вытащить цель на мушку. Теперь понятно, почему я до них так быстро добрался, навстречу шли. Сейчас, ну-ка, идите ко мне. Вскидываю пистолет и ловлю на мушку дальнего. Нет, стоп, надо подождать, далековато. Ну же, крысы, идите сюда, немцы крадутся крайне медленно. Лежу, кажется, даже не дыша. Метров 20 осталось, нормально. Пук-пук, в смысле, не газы, а выстрелы. Пистолет с глушителем деловито выплюнул две пули в фашистов. Один успевает чуть вскрикнуть, но звук тонет в эхе близкой очереди из МГ. По редким кустам щелкают пули, выпущенные из пулемета. Прижимаюсь к земле еще теснее, ползу к фрицам, надо добить, вдруг, подранки. Приблизившись вплотную, не осматривая тела, делаю два выстрела, порядок. Так, тут вряд ли еще полезут, скорее с другого фланга зайдут, а по центру останется инструктор. Если предположить, что вышли немцы одновременно, то инструктор сейчас с один, ну, или с помощником. Так же тихо дополз до кустов, в которых ранее засек вспышки. Сейчас тут никого не видно, затихли, ждут, видимо, когда мои бойцы перезаряжаться будут. Так и есть, новые выстрелы вспыхнули с другого боку от засады немецких снайперов. А вот и главное действующее лицо. Метрах в ста лежит человек, очертания смазанные, видно его плохо, снег тоже не добавляет резкости, попробую поближе подкрасться. Винтовку в руки и снова, на локтях, аккуратно, вперед. Со стороны беглецов стрельба прекратилась совсем. Нет, мужики, вы чего, поживите еще, хотя бы лет полста. Вы мне еще ой как нужны. Взрыв гранаты, за ним, второй, вырвали меня из размышлений о вечном. Нифига себе, уже на бросок подошли. Или это мои архаровцы выпад сделали? В принципе, правильно, ребятам теперь и надо сокращать дистанцию, вынуждая немцев открыться. А во, а это, уже ПТР. Один громкий бах и снова, тишина. Человек, с которого я не спускал глаз, чуть привстал, ловлю в прицел, черт, хорошие у ганцев накидки, расплываются все. Не знал бы, что там человек, хрен бы догадался. Мягкий, сдавленный глушителем пых, фигура в камуфляже, чуть подпрыгнув, растянулась на земле. Черт, где второй, наверняка ведь парами лежат. Быстро, но плавно обвожу прицелом место вокруг убитого мной снайпера, но никого не вижу. Как же так? Ровный, почти как стол, участок земли перед болотом, только кочка какая-то темная чуть в стороне от трупа фашиста. Какая нахрен кочка? Навожу прицел и понимаю, не успел. Хлестка трескает, выплевывая смерть, немецкий карабин. В последний момент я тоже нажимаю на курок, хотя точно прицелиться и не успевал. Удар, каска противно звенит, и уши как будто ватой заткнули. Темнота. Терпи, командир, нам еще долго выбираться. Не впервой уже, доносятся слова. Кто командир? Я. Черт, чего произошло-то? Где я? О, очнулся наконец. Радостно шепчет тот же голос. Где я? Едва шевеля губами, выдавливаю слова. Молчи, командир, нельзя тебе говорить. Нормально все, идем домой. Остановиться я решил, передохнуть, пить хочешь? Послышалась возня и звук откручиваемой крышки на фляге. Ага, опять шепчу я, и тут же к моим губам прижимается что-то холодное. Запоздав с глотком, кашляю, вода течет мне за воротник. Не спеши, спокойней, и так весь как сосулька, еще и из фляги за шиворот льешь», — наставительно шепчет голос. «Про себя отмечаю присутствие акцента. Глаза, не вижу ни хрена, в несколько приемов выплевываю я слова, пытаясь пошевелиться. Боль пронзает голову тупым штыком. Повязка там, командир. Серег, ты чего, не помнишь, что ли? Ничего. Пытаюсь понять, о чем говорит голос с акцентом. Нет, нифига не понимаю. Видел такое. У тебя ранение в голову и плечо, наверняка еще и контузия. Крови потерял много, хорошо еще, пуля не в башке, а в плече застряла. Чего произошло-то, какая пуля? Язык после пары глотков воды слушается чуть лучше. Так ранили тебя, в голову. Каска спасла, хорошая каска. Чем больше проходит времени, тем больше начинаю вспоминать. Холод, зараза, в печенку уже пролез. Замерз, как в холодильнике лежу, слетает у меня с губ. Дрова кончились, лежи тихо, схожу принесу. Огонь уже гаснет, надо поддерживать. Вскоре рядом послышался треск и какая-то возня. Постепенно становится теплее. Надо отодвинуться немного, а то сгоришь еще. Ловлю себя на мысли, что голос мне знаком. Брат, ты кто? Расскажи хоть, что и где, а то ничего не могу вспомнить. Вано я, командир, на задании мы были. Тебя ранило, снайпер немецкий хотел тебе в башке дырку проделать, но плохо у него вышло. Отскочила пуля от каски. Повезло, что не вовнутрь, пуля вскользь прошла, но все же задела серьезно. Долго жить будешь, во дела, вырывается у меня, и я отрубаюсь. Очнулся я от того, что почувствовал, как меня куда-то тащит. А, выдохнул я, не столько от боли, сколько для привлечения внимания. О, командир, ты давай, так больше не пугай. Вано, что ли? Подумал я. Вано, ты? Спросил я, уже понимая, что ответ мне известен. Так точно. Ну, что, главный, вспомнил чего? А что, забывал разве? Недоуменно ответил я вопросом. Так не помнил ты ни хрена. Очнулся и давай вопить, кто я, где я. Да ладно, давно. Я попытался дотронуться до головы. Даже рукой двигать, и то больно. Не трогай, там повязка. То-то думаю, чего так темно. Башка трещит, сейчас лопнет, наверное. Скорее простонал, чем сказал я, поправь повязку, а то не вижу ни фига. Чего помнишь? Вновь спросил Вано и аккуратно сдвинул бинт у меня на голове, открывая тем самым глаз. Во, теперь норма. Да хрен его знает, Вано, чего я помню. Шел вроде за вами. В кого-то стрелял, потом вспышка в мою сторону. Я тебя нашел, когда стало ясно, что враги все убиты. Мы разбрелись все. Парни на север ушли, я прикрыть остался. Видел, что кто-то убил стрелка, который в кустах напротив нас сидел. Я второго упустил, переиграл он меня. Пока разглядывал округу, он меня и поймал. Видел я, только не упустил ты его, покачал головой Вано. Как так? Голова стала болеть еще сильнее, и я откинулся на землю. Успел зацепить ты его, в руку. Едва не оторвал, на одной коже висело. Он вскочил на колени, ну я его очередью и срезал. Вот всегда знал, что пулеметчик ты от бога. Попробовал улыбнуться я. Да чего там, я ведь всего в сотне метров от него лежал. Мы как заметили, что за нами хвост прижали их было, но кто-то из этих стрелков долбанных мне в руку засадил. Стрелял потом не целясь, больше пугал. Так ты, ранен. Как же ты еще и меня-то вытянул? Удивился я. Да нормально, ниже плеча на вылет прошла, почти не болит. Надо выбираться отсюда, командир, идти-то далеко. Вано, который раз ты меня спасаешь, спасибо тебе, никогда не забуду. Вот еще что, ты документы у стрелков не догадался забрать. Обижаешь, командир, вот. Вано показал свой мешок, все здесь. Даже цацки снял. У последнего, что тебя подстрелил, два креста, а ведь точно, киник, в документах, по крайней мере, так указано, два железных креста, еще какие-то награды, Майором оказался, вот и Стомин порадуется, если выйдем, конечно. Голова у меня просто раскалывалась. Вано рассказал, что пуля, вмяв каску, сменила направление и, чиркнув по шапке, вошла в тело над ключицей. Ключица, видимо, сломана, руку не поднять. Если бы не каска, хрен его знает, что было бы. Вано, а как ты тех, что вокруг пошли, нашел? Опять удивляюсь я. Так видели мы их. Что, думаешь, вообще хвосты прижали и не высовывались? Как раз так и не думал. Просто, я их в стороне положил, мало ли. Зимин затем на север и пошел, потому как видел, что окружить хотят. Документы когда собирал, еще двух севернее нашел. Там фарш. Мужики их гранатами закидали. Даже противно было документы из карманов вытряхивать. Там все по частям лежит. А парни как, не зацепили их стрелки-то? Озабоченно спросил я. По мелочи в основном. Деду прилетело хуже всех. Что с ним? Я захлопал глазами от перевозбуждения. Грудь, слева на вылет. Здоровья у него много, выберется. Даже сознание не терял, на ключе работал. Потом ребята его на носилки положили. Так он упирался как рак. Вот не уберег, сорвалось у меня. Да как будто ты что-то мог сделать. Я взглянул в глаза непонимающе уставившемуся на меня Вано. Серег, я не понял, как это не уберег. Вано, дружище, как-нибудь расскажу. Лады. Я попытался протянуть руку к бойцу, но не смог. Дорога по почти открытой местности была сущим кошмаром. Головой вертели без конца, точнее, Вано вертел. Я, конечно, заставил его сменить повязку и новую наложить как следует, но он все равно замотал мне один глаз. Одноглазый пират какой-то из меня вышел, а не диверсант. В принципе, он все правильно сделал. Глаз открытым держать было больно, лишняя морока, а так, закрытый ладно. Двигался я очень медленно. Несмотря на то, что мы отлеживались, как оказалось, почти сутки, сил было мало. Голова сильно болела и кружилась, последствия контузии, наверное. Ноги заплетались как у пьяного. Да, Вано с дуру влил в меня спирту, так меня еще и вывернуло, когда очнулся. Ну, совсем не принимает у меня организм алкоголь, совсем. А тут еще и сотрясение, наверное. Дни были уже короткими, и двигались мы преимущественно в темноте. По ночам было уже очень холодно, а на нас только камуфляж. Хорошо хоть белье теплое одели перед выходом и посушиться удалось у костерка, иначе замерзли бы. Понятно теперь, насколько немчуре хреново, ватников у них нет, мерзнут в своих тощих шинельках. Кстати, это здорово сыграло нам на руку, когда решили остановиться на одном заброшенном хуторе на ночевку. Просто совсем из сил выбились, решили отдохнуть. Мороз ночью стукнул градусов 10, а может и больше, так что в нашей легкой одежке было холодно. Так вот, только разместились в одном сарае, хутор был почти не разорен, как заявились немцы. Три мотоцикла и БТР, обычный набор. Из-за холода, наверное, даже не стали проверять дома и остальные постройки, а сразу забрались в одну из хат, и вскоре оттуда стало доноситься пьяное пение и смех. Видать, часто тут бывают, вон, даже печку затопили, произнес Вано, торчавший у щели в стене. Смылись от начальства побухать, наверное. А чего? Предлог всегда один, нужно патрулировать, вот и отдыхают. Чего особо напрягаться-то в своем тылу? Вано, как у тебя рука? Тихо спросил я. Чего задумал? Вано настороженно взглянул на меня. В его голосе слышалось беспокойство. Говоришь, все в хату забрались. Продолжил я. Все до единого. На улице никого не видно. Если так и не выставит часового, надо к тру сползать. Ладно, давай подождем только. Пусть укладываюсь спать. Хорошо. У них в трах почти всегда взрывчатка есть. На всякий случай таскают. Все понял. Заминировать хочешь? Да, только валить потом отсюда надо будет со скоростью зайца. Поспи пока, я посижу, предложил здоровый. Авантюра, конечно. В нашей-то ситуации, и так рисковать. Но накачка замполитов уже прочно въелась в подсознание. Бей врага повсюду. Вот и попробуем. Да и видели мы по немецким тылам чересчур много такого. По карте выходит, что до ближайшего населенного пункта километров 8, не меньше. Дорога тут одна, мы пробирались вдоль нее, особого ажиотажа на ней не было. Наши самолеты часто летают к Дону, бомбить переправу и сосредоточивающиеся войска противника. По пути могут и колонну раздолбать, так что, будем надеяться, все пройдет тихо и спокойно для нас. Тут, кстати, небольшая рощица поблизости, в ней и скроемся. Не успели мы набедокурить. В середине ночи меня разбудил нездоровый шум. Открыв единственный глаз, я беспокойно закрутил головой. Не получится, командир, их, видно, по тревоге подняли, пальцем ткнул себе за плечо Вано, повернувшись ко мне. Чего, сваливают? Протирая глаз, спросил я. Выспался, кстати, хорошо. Ага, бегают как носки пидаренные. Вон, слышишь, Вано, прилипнув к щели между досками, наблюдал за происходящим. Я осторожно приблизился к нему. Здоровый пододвинулся, уступая мне место, а я заглянул в щель. Картина маслом. Немчура в суете грузится на технику. Один байкер уже развернул свой цундап и медленно покатил вперед. БТР корячился дольше. Только бы сжечь не захотели, заметил я. Да не, не станут. У них тут что-то вроде малины похоже, привел довод Вано. Ну и ладно, пусть валит, нам легче будет. Я с облегчением откинулся на солому. Немцы и правда уехали, не причинив нам беспокойства. Вану после их отъезда навестил ту хату, в которой они гудели, принес немного продуктов. Немцы собирались в спешке, видимо, забыли. Перекусив, дал отдохнуть Вано. Сменив мне и себе повязки, тот вырубился мгновенно. Ну, хоть и здоровый, но не железный же он. Я тихо сидел и чистил оружие. С одной рукой, правда, не очень получалось. Сначала тщательно выскоблил винтовку, затем занялся пистолетом. Часа через 4, чтобы убить время, пока спал Вано, вычистил и его пулемет. Патронов к последнему тоже осталось мало, пол ленты, не больше. У меня пара магазинов к пистолету и около 3 десятков патронов к винтовке. Пострелял-то я немного. Проспал здоровый почти 6 часов. В районе 10 утра на востоке началась такая канонада, что, казалось, фронт где-то рядом. Артиллерия долбала вовсю, а в небе постоянно кружили самолеты. Мы пока сидим, высовываться рано. Ближе к вечеру, если ничего не случится, будем вылезать отсюда. Когда начали сгущаться сумерки, небо на востоке зажглось красочным фейерверком. Просто днем мы этого не видели. Ориентируясь на зарево от пожаров и взрывов, мы медленно пробирались домой. Ночью же случилась беда. Ну никак не ожидал, что фронт так и загнется за несколько дней. Выйдя из очередных зарослей ивняка, по которым мы с Тудом пробирались, чуть не вперлись прямо на немецкие позиции. Точнее, впереди, буквально в полукилометре, находились немцы. Палатки, танки, броневики и прочая техника, никак не меньше дивизии. Двинув левее, мы устремились на север, резонно предположив, что южнее гитлеровцев больше. По крайней мере, до нашего выхода было именно так. Продираясь по кустарнику и тихо матерясь, попали прямо в руки воинов доблестной и непобедимой. К своим вышли, значит. Уже спустя пару минут чуть не пожалели, что вышли не к врагу. Взявшие нас в плен бойцы, недолго думая, отвели нас к командиру полка. Почему именно к нему? Да просто он нам по дороге попался. А позже узнали, что всего полка тут 150 штыков, вместе с ранеными. Полковник Маслин, командир стрелкового полка, в который мы попали, сходу захотел нас под ружье построить. На все попытки и просьбы связаться с отделом НКВД полковник лишь матерился.